готов не признавать. Ну и вот, столкнулись мы, да так и замерли. И он, и мы пока ни туда, ни сюда. Восставать снова, сам знаешь, из денег рабочие вовсе выбили. И опять же солдат из Маньчжурии вызволять нужно, надо продвигать эшелоны. Страх, до чего измученный едет народ. Ну и как же? Сколько часов вы работаете? Работаем пока 8 часов. А нам заявлено, что в таком разе и платить будут меньше. Мы потребовали, наоборот, прибавки еще. А нам заявлено, что никакой прибавки не будет, потому что закон о рабочем дне не изменен. Мы сказали, что закон изменен. Мы сами его изменили. А нам говорят, нос не дорос у вас до этого. И вот тут, Егор Иванович, и есть что-то такое, чего я не то что не пойму, а вот соединить не умею. Назвали себя мы хозяевами, а хозяева получились неполные. Того нам нельзя, другого нельзя, третий не моги, а четвертый мы сами не можем или не умеем взять. Лебедев сосредоточенно молчал, думая, что в Чите меньше, а в Иркутске больше, но по существу ведь то же самое говорили ему рабочие. Или так, царскому манифесту мы, понятно, и сразу шибко не верили, но все-таки манифест. Обещание насчет наших прав, продолжал Порфирий, а с недели назад выбирали у нас гласных в Думу городскую. Все прошло опять, как и прежде, хотя выбирали вроде бы это всего города. Рабочим никакого права не дали. Кого выбрали? Тех же Баранова, Василева, Гурдуса, Федорова, даже Григорий, зять Аксенчикин, попал в гласные. Как же капитал большой заимел. От рабочих ни единого. И вот, у них теперь Дума городская, у нас выборная комиссия. Мы ими управляем, а они нами управляют. Порфирий взорвал их. Докуда, Егор Иванович, мы будем так ходить друг вокруг друга? Верно, Порфирий Гаврилович, нам нужно идти вперед. Ходить вокруг — это все равно, что отступать. Позавчера мы решили так, не признавать Думу, выбранную без рабочих, и в городе заново провести выборы, чтобы по полной справедливости, чтобы и от нас в Думе были гласные. По полной справедливости, Порфирий Гаврилович, это чтобы вся власть была у рабочих, а не пополам с купцами и царскими чиновниками. Но пока и это правильно. Пока рабочим и в такой Думе надо взять себе место. Нет, ты послушай, что дальше было, что получилось из этого. Послали мы за Барановым, объявили ему свое решение. А он людей наших обложил по матушке и в зашей вытолкал. Порфирий остановился, пояснила Лебедева в снег, давая дорогу встречной подводе. Да, вытолкал еще фигу им вслед, натянул. Вот, говорит, видели Думу? Ну, мы тогда письмо сочинили, послали ему, отвергаем без нас выбранную Думу. Он на это молчок. И мы сами теперь готовим свои выборы. Списки составляем, выбирать всем даем право, женщинам тоже. С оттенком мужней гордости он прибавил. Лизавета у меня по спискам от нашей комиссии главная. С ней ходят по домам люди, всех записывают. Только знаешь, он повернулся к Лебедеву. Знаешь, Егор Иванович, мы по справедливости всех записываем. Не как они, нас вчистую отбрасывали. Так в одном доме наших людей избили едва не до смерти. она сволочь,